Дисы или десиры, ранее известные как фурии, являлись элитнейшим отрядом валькирий при еще Бёре, и они когда-то давно сильно так разгневали свою повелительницу тем, что нарушили свой обет безбрачия, невинности и чистоты, дружно поддавшись зову плоти и прыгнув скопом в койку к известному в те времена асгардскому герою Сигурду, владельцу легендарного и давно утерянного меча правды, Грома, за что тогдашняя всематерь их, собственно, и прокляла, причем, не просто прокляла, а воспользовавшись для этого силами Игдрасиля, выдав при этом что-то вроде «Вы дали жажде плоти взять над собой верх, так живите теперь с этой жаждой вечно», заодно озвучив три условия спасения в виде женитьбы на Сигурде, его убийстве или смерти от его меча, ни одно из которых, как можно догадаться, за более чем 10 тысяч лет так и не было выполнено, в то время как само проклятие исправно с тех далеких пор делало именно то, что и сказал Бёра, а именно не давала этим 13 неудачницам умереть и заставляла их желать чужой плоти, в вполне буквальном смысле желать, они стали каннибалками, причем, жаждущими исключительно асгардской плоти, ну или плоти ванов, у которых с асами одинаковые корни, так еще и само их общее проклятое имя-название, при произнесении оного кем-то, в ком присутствует асгардская кровь, призывает их к произнесшему, из-за чего в свое время его благополучно вот тоже вычеркнули из всех возможных источников, а то надо ли говорить, что случалось с теми идиотами, что произносили слово «дисы», ага, их съедали, после чего данных каннибалок вновь утягивало сюда в хель, бедные, протянула лужица, скорее глупые, девочка, не согласилась Хила, они же прекрасно знали нрав моей бабки, а как в этом уравнении появился хель, или он был изначально, поинтересовался я, нет, не был, покачала головой Хила, это тоже случилось благодаря моей бабке, просто позже, дабы Сигурд мог их к себе позвать в любой момент, она посчитала подобное забавным, да и все еще считает, ведь тот так этого и не сделал, все еще считает, повторил я странный момент, ага, она тоже тут, в Хиле, был дан мне исчерпывающий ответ, подкрепленный очень и очень такой широкой улыбкой, мда-а. Что-то я все сильнее и сильнее охреневаю от их царской семейки. Ну так что, дорогуша, ты все еще хочешь попробовать меня избавить от них? У тебя там, случаем, утерянного Грома в браслетах не завалялось? Ну или может столь же утерянных травореза или богоубийцы? Она явно потешалась, ровно до последнего слова, когда я хмыкнул. Это к чему сейчас было? Ты посмел смеяться надо мною? Разумеется, нет, ваше высочество. Тут же поспешил я ее заверить в обратном, ну и пояснить. Просто, видите ли, названных мечей у меня может там и нет, но так вышло, что я имел возможность не так давно изучить последние из названных вами легендарных орудий, после чего, вместе с той, кто вполне заслуженно называет себя лучшей кудесницей Асгарда, попытался повторить главное его свойство, убивать богов в частности и бессмертных в принципе, результатом чего стал вот он, сообщил я и извлек из-под пространства своего второго браслета на левой руке четырехгранный стилет с адамантовой рукояткой, покрытой асгардскими рунами, и угольно-черным и не отражающим, а скорее поглощающим свет лезвием, что покрывали уже кроваво-красные письмена демонов из моего родного мира. И металл лезвия тоже был непростым, это сплав адаманта и проклятого металла, который мы получили переплавив парочку демонических мечей из трофеев, доставшихся нам от руки. Однако, в деле мы его еще не проверяли, как-то ни на ком было. Хо-о, протянула Хила, прилипнув взглядом к оружию у меня в ладони, а затем произнесла, посмотрев уже мне прямо в глаза. Ну так проверь, дорогуша. Ну что ж, дамы, кто-то из вас хочет первой попробовать умереть окончательной смертью? Поинтересовался я, вставая со своего насиженного места и обводя взглядом резко притихших дисов, которые затем все и дружно начали выдать хрипы, подозрительно похожие на согласие и призывы прикончить их. Как много желающих. Хила вновь заливисто рассмеялась от данной картины. «Опробуй на вон той», — ткнула она повелительно указательным пальчиком левой руки в один из столбов. Именно ее клинок когда-то, когда я только здесь оказалась, смог отсечь мне левую кисть. Выдала она таким странным тоном, что я не понял, это месть или награда, но уточнять не стал, а просто пошел к указанному столбу и осмотрел на нем пазл из живых кусков, покуда данный пазл осмотрел меня в ответ. И прежде чем куда-то воткнуть стилет, я решил данный пазл для начала собрать, ибо мать его знает, как именно отработает стилет. И дабы полученная на выходе десирка, ну или диска, мне ничего не откусило, ничего в меня не воткнуло и так далее по списку. Мои змейки появились из-под моего модного и все еще рваного балахона и надежно зафиксировали подопытную. Хо-о, раздалось очередное протяжное отхилы. Какие любопытные кандалы. Откуда они у тебя, дорогуша? Достались трофеями от одного хитрого и очень умного засранца, а ему от его покровительницы, некой Тиборы, самозваной владычицы никому не нужного шестого измерения. Хм, интересно. Как и интересно, почему ты медлишь? Пытаюсь понять, что с ней именно не так и как именно работает проклятие, честно ответил я, быстро проводя диагностику и внимательно смотря новым глазом за тем, как работает тело этой проклятой каннибалки. Ну что ж, попробуем, произнес я через минуту и воткнул стилет прямо в сердце проклятой, ну а дальше стал с любопытством наблюдать за тем, как он пытается ее в полной мере убить, а она из-за этого орет дурниной, ибо дело шло со скрипом. Хм, а если так? Поинтересовался я, и вокруг нас вспыхнули руны ведьминого круга, для того чтобы если не отрезать подпитку проклятия божественного уровня, то хоть уменьшить ее, и дело тут же пошло веселее, в связи с чем крик вскоре сменился предсмертными хрипами, последний из которых был подозрительно похожим на «спасибо», после чего безжизненное тело несчастной просто взяло и рассыпалось в прах. Повисла тишина, которую сменили неспешные хлопки ладони Хилы. «Смотрите-ка, ты и правда смог убить ее, удивил, так удивил, вот только всех 13 я убить не смогу, от силы еще одну», был вынужден признать я, показывая стилет с частично оплавленным лезвием. Да, печально, как-то не особо ей, судя по тону, было печально, но все равно похвально, однако это означает, что избавить меня от них, ты не сможешь, жаль, а то я ведь и правда за подобное деяние могла бы соизволить открыть вам путь из Хиля. Вот вроде и правду сказала, но судя по тому, ей совсем не жаль. Я на секунду задумался, прикидывая, потяну ли, а также, стоит ли. Впрочем, хуже от пришедшей мне в голову идеи Дисом уже явно не будет. Скорее напротив, ибо если все сделать правильно, то проклятие станет давлить над ними в разы меньше. И Хиле они более ничего сделать не смогут. Однако, есть нюанс и даже не один. Отчего же, смогу, не согласился я. Может убить их всех я и не в силах, но я могу сделать так, чтобы они стали вашими верными и беспрекословными слугами. Как вы на это смотрите, царевна? Хо-о, более чем положительно, смотрю, дорогуша. Однако, судя по твоему тону, есть какой-то подвох, заметила она. Можно сказать и так, для достижения цели мне придется использовать очень темные и мерзкие ритуалы. И 2 из 5 нужных ритуалов вам придется провести самой над каждой из них. Ну а еще для самих Дисов данный комплекс мероприятий будет стоить невероятных страданий. Только и всего, приподняла точеную бровь Кухила. Приступай, и удиви меня вновь. Махнула она повелительно ручкой. Ну я и приступил к подготовке, начав собирать еще один пазл и чертить нужные ритуальные круги, а затем и вырезать на теле пазла все нужные символы, заодно размышляя о том, насколько безумно ослаблять действие древнего божественного проклятия путем превращения проклятого в полноценного демона, с последующим его именоречением, подчинением, а также частичным купированием его новой природы более чем неотработанным и непроверенным на практике способом. Впрочем, вот и отработаю, и заодно узнаю, выйдет ли у меня в будущем таким образом помощь еще и занозе, от которой я после истории с рукой узнал ряд очень интересных моментов, связанных с так называемыми кровавыми камнями, что были созданы в том числе и из ее души в свое время Беласка, повелительницей Лимба. Просто, вообще-то, заноза прекрасно знала, как их создавать, и это было не то чтобы сложно, просто требовало до хрена сил. Плюс уже я на досуге немного поэкспериментировал с этими самыми камушками, доставшимися мне в приличном количестве от мадам Гая и ее клана руки. Я пытался придумать, как данные материальные осколки душ можно хотя бы в теории попробовать вернуть обратно, не то чтобы придумал, не мой профиль, но ряд выводов сделал, а еще родил одну интересную идею, которую не знал, как проверить, не создавать же демонов, однако, текущая ситуация к этому более чем располагает. Так что сейчас план у меня был такой: берем дисов по одному и превращаем их в демонов путем получения кровавого камня, после чего я даю им имена, привязываю к Хиле, ну и заодно имплантирую им их же камешки, с одним маленьким дополнением, я сделаю из них некую пародию на мою филактерию. Если последнее не сработает в полной мере так, как я полагаю, что у дисов к уже ослабленной жажде плоти, добавится просто слабая жажда еще и душ, которую в любом случае будет купировать заплатка в виде имени и близости их камней, а если сработает, то ее не будет вовсе, но формально они все еще будут считать и являться демонами в моем понимании этого слова. Мда уж, до чего же я докатился, уже собственноручно демонов создаю. Хи-хи-хи. 12 часов темнейших из темных ритуалов полных боли и страданий, а также одной придирчивой оценки новой прически спустя. Ну что ж, ты прекрасно мне послужил, Безликий, сообщила мне Хила, будучи явно в очень и очень благодушном расположении духа, в связи с наличием перед ней стоящих на коленях и не смеющих поднять головы дюжины дисов. Все прошло строго по плану. Однако, ты же понимаешь, что большую часть работы мне пришлось, по сути, делать самой, так еще и затратить на это большое количество сил. Вот же ша-ша-ша, не хмурься ты так, дорогуша. Вы покинете Хель, но перед этим поможете мне с решением еще одной моей давней проблемы. И за это вас даже будет ждать дополнительная награда. После последних слов мне, почему-то, еще меньше захотелось ей помогать. Но, и о чем идет речь, ваше высочество? Только и оставалось мне, что сказать в ответ, выбора-то у меня все равно нет. О, о сущей мелочи, вы всего лишь поможете мне добраться до одной трусихи-предательницы, обязанной мне самим своим существованием, что уже очень и очень давно всеми своими силами и нынешним могуществом избегает встречи со мной. И о ком идет речь, поинтересовался я, дабы затем сильно так зависнуть от ответа Хилы. О моей бывшей служанке и текущей королеве Хиля, разумеется. Что, а разве это не она королева Хиля? Хи-хи-хи. Глава 2. Хиль – это мир, сотканный из воспоминаний его обитателей и напрямую зависящий от разума его госпожи и королевы. Все царство меняется согласно ее воле, и может законы Хиля древние и незыблемы, но прихоти его королевы могут выкручивать эти законы так, чтобы они заскрипели, однако, не так, чтобы они сломались. Сера, Рихтер, богиня смерти Хила, не являлась в этом мире королевой Хиля, каково и упоминалось в рассказах моего дражайшего братца. Правда, справедливости ради, в некоторых из тех рассказов она была не дочерью Одина, а полуживой и полумертвой приемной, дочкой Локи. Собственно, как и в местной скандинавской мифологии, в которой у все отца Одина и все матери Фриги якобы еще и сын имеется, Бальдр Храбрый. Впрочем, в этой же самой местной мифологии у той же Локи имеется не только дочурка Хила, но и иные отпрыски, такие как восьминогий конь, мировой змей, пара волков и еще много кто. Ага, мифология на то и мифология, там и с перечислением девяти миров косяк имеется. Да и рассказы моего братца явно относились к чуть отличным друг от друга мирам, что наглядно видно по его истории моб, пусть будет, отражение их моей рыжей и гениальной женушки. Из-за чего я уже давно понял, что полностью на эти истории полагаться не следует, однако, я все равно сильно так удивился из-за текущего статуса Хилы, заставившего меня перебрать в сознании весь разговор с ней от и до, дабы осознать тот простой факт, что данное, во всех смыслах, высочество и в самом деле за всю нашу беседу так и не назвалось еще и владычицей этого места, а лишь самой сильной и могущественной здесь, что как бы подразумевало, из чего вылезал вполне логичный вопрос, а как так получилось, особенно в свете того факта, что, оказывается, Хила, само воплощение фразы «Я ваша королева», а вы все чернь под моими стопами, так что на колени, смерды, не то чтобы не могла чуть ли не в любой момент пойти и стать именно что королевой Хиля, но, ох уж это но, большое такое, в связи с которым, кажется, я таки все же понял, на что надеялся всятец, отправляя ее сюда, вероятно, он рассчитывал, что она не удержится и все же станет местной владычицей с большой буквы. Ага, с этой должностью был связан один важный такой нюанс, и даже не один, вообще-то, но именно данный момент являлся критически важным непосредственно для самой Хилы, и чтобы его в полной мере пояснить, мне надо сделать небольшое отступление. Никто же не забыл, что асы не являются именно что богами, хоть и порой называют себя так, когда выходят на аналогичный уровень силы. Если что, что сам один, что Хила когда-то была вполне себе обычными асами, просто с прекраснейшей родословной, а следовательно и потенциалом, в раскрытии которого у последней один вложился по полной, так что его первая дочь не родилась такой могущественной, сильной, и вот это вот все, она такой именно что стала, ради чего были использованы многие сокровища Асграда, а также пролиты самой Хилой реки пота и моря крови, в частности своей, дабы на текущий момент она была способной выступить в одиночку против целого, далеко не захудалого мира, и победить, возможно, банально уничтожив этот самый мир собственноручно, ну или поступью несметной армии мертвых, которую она поднимет из трупов тех, кого самолично и убьет, недаром же она именно что богиня смерти, ее врожденная предрасположенность идеально подходит для такого титула, ведь она гребаный некромант божественного уровня. И если разбирать силу и могущество данной царевны по полочкам, то выйдет следующее. Тело Хилы было выведено на эволюционный пик их расы и даже чуть-чуть за него благодаря некоему эликсиру дороги жизни, чей рецепт записан на плите времени и жизни, хранящейся в сокровищнице Эсгарда. В то время как уже ее энергетика была раскачана до принципиально возможного максимума Мьёльниром, ага, у него есть и такая функция. В процессе чего еще и все мышечные ткани Хилы были полностью заменены на жгуты волокон Катати посредством горнила душ. И лишь вот этого всего по факту уже достаточно, чтобы иметь возможность обзываться богом чего-либо в Асгарде. И все это однозначно прошла еще и Тир, а также частично Локи, у которой не было Мьёльнира, но и у нее с энергетикой все очень и очень хорошо. Однако, думаю, очевидно, что сойдись Хила со своими младшими сестрами в схватке, даже с обеими сразу, и победительницей все равно выйдет именно она, причем, скорее всего, даже не запыхавшись. И на это был ряд следующих причин. Хила училась у лучших мастеров и наставников, как и ее младшие сестры, в том числе и магии. А вот тут уже было большое такое отличие, в которой ее наставлял не только один, но и лично ее будущая супруга, Корнила, королева царства Нарнхейм, считающаяся самой матерой магессой девяти миров. В то время как уже разум Хилы закалялся, а полученные навыки и знания оттачивались и отрабатывались в горниле нескольких войн, вначале с ангелами, а потом с йотунами и муспелями, в то время как ее младшие сестрички в войнах не участвовали в принципе, лишь во всяких стычках, а также во время ее частых встреч с неким узником так называемого Камертона, еще одного сокровища Асгарда, в котором заперли какое-то древнее и безликое воплощение ужаса. И вот большой вопрос, измывался ли всеотец над своими младшими дочками отправками их к этой тварюшке, дабы они в принципе забыли, что такое страх. Плюс, специально для данной царевны в Нидавеллире были выкованы изурупарные клинки ночи и ее корона, которая сама по себе может спокойно посоперничать как с Мьёльниром, так и с Гугниром. Именно благодаря короне Хила создавала те самые вееры лезвия и обсидиан самой разной формы, и на этом возможности короны не заканчиваются. Она еще и концентратор, а также усилитель магии, плюс большое такое переносное хранилище. Как итог, после всего, а также со всем вышеперечисленным, Хила стала настолько крутой, что даже смогла обуздать извечный пламень Суртуры. И если кто думает, что это какая-то мелочь, то нет, ведь данный огонек, оказывается, был создан путем поглощения мощи взрыва целой, мать ее, галактики. В силу чего умудриться работать с ним и не сгореть ко всем чертям, будучи при этом не самим воплощением огня немалого такого могущества, это реально достижение. Со слов Хилы, тот же один на это не способен, а вот она сдюжила, сумев затем с помощью этого огонька зажечь пламя подобия жизни внутри целой армии драугров, высшей нежити, из которой и состоял ее личный легион мертвых. Ну и самое главное и последнее, так сказать, вишенка и финальный аккорд могущества данной царевны. Когда Хила вышла на самый-самый пик своей силы, один сделал финт ушами и связал свою первую дочь с Асгардом при помощи Игдрасиля, сделав ее таким образом, с парой нюансов и оговорок, но все же, по сути, искусственным богом. Богом, ради победы над которым самому же всеотцу затем пришлось устраивать ту еще многоходовочку, так как сражаясь они в Асгарде и победить Хилу ее папенька смог бы лишь предварительно уничтожив сам Асгард до основания. И это я, собственно, к чему все рассказываю. Становление королевой Хи обычным способом заменит дополнительную и ныне сильно так урезанную божественную подпитку Хилы от Асгарда на подпитку уже от Хильхейма, что слабее, так еще и пожиже будет. Ага, это и есть тот самый очень и очень важный нюанс. И да, ключевой тут обычным способом, ведь после попадания сюда Хила придумала, как и на местный трон сесть, и связи с Асгардом при этом не лишиться, ибо только этого один одноглазый и ждет. И для этого великой богине смерти всего-то и надо было, чтобы местная владычица нарекла ее регентом Хиля, заодно сложив свои полномочия. Ага, сущая мелочь, не правда ли? На тот момент, кстати, королевой Хиля являлась Бера, и она послала свою внучку с такими требованиями по известному адресу очень заковыристым маршрутом, за что затем и огребла по полной от хилы. Вот только своего решения сварливая бабка все равно не изменила, ведь это не то, чего можно добиться грубой силой от той, кто мертв уже очень и очень давно. Ну, не пройдя по стандарту всю положенную для этого процедуру из, разумеется, испытаний, чего уже хила и не могла себе позволить сделать вот никак, проблемка, так сказать, налицо, да, и решалась она достаточно просто, нужно было всего лишь посадить на трон кого-то более изговорчивого и лояльного. Собственно, тут-то на сцену и вышла одна служанка, да непростая такая служанка. Данную разумную хила вполне буквально собственноручно создала из своей крови, плоти и малюсенького кусочка собственной души, не в полной мере живую, но и совсем не мертвую, использовав для этого как основу свою левую руку, ту самую, что ей когда-то отрубила недавно мною убиенная десирка. Да-да, она ее не приращивала назад, а просто новую отрастила. Обычные асы, к слову, конечности отращивать не умеют, но мы говорим о хиле, она и не такое способна. И да, как можно заметить, все прошло совсем не по гениальному плану одного высочества, из-за чего одна царевна совсем не горела желанием обо всем этом нам рассказывать. Ну еще бы, с ее-то эго, да признаться в том, что ее, по факту, предала ее же собственная антропоморфизированная конечность. Это, вообще, как вышло. Хи-хи-хи. Признавайся, мать, ты же к этому руку приложила, чтобы чисто поржать. Да, хи-хи-хи. Если только чуть-чуть. Хи-хи-хи. Мда. Так что на троне Хильхейма нынче сидит не Хила, а ее часть, ее левая рука, Лех, которую одна царевна туда собственноручно и посадила, после чего та помахала своей создательнице ручкой и постаралась сделать так, чтобы они с ней больше никогда не встретились, заодно позаботившись о том, чтобы Хиле стало максимально сложно найти еще кого-нибудь, кого можно вновь взять и посадить на местный престол. И вот в кого, интересно, эта негодяйка такая неблагодарная уродилась, а, хи-хи-хи, если что, это был риторический вопрос, я не настолько отбитый, чтобы подобное у Хилы спрашивать, у нее, знаете ли, и так лишь от рассказа в общих чертах все приподнятое настроение в минуса ушло, так что тут я могу пока лишь гадать, как так вышло, ну и заодно отметить, что новых служанок Хила больше не создавала, а еще кое-какому высочеству явно было малость лень придумывать нормальное имя для своего неблагодарного творения, а посему она просто использовала анаграмму собственного. А еще мне по этому поводу было вот совсем не до смеха, да и за смех меня бы по головке не погладили, ибо Хила желала, чтобы мы ей помогли добраться до Лех, дабы заодно все же посадить ее попку на более удобный и заслуживающий восседания ее царской задницы трон. И помочь мы в этом прекрасно могли, так как над нами не властен Хиль, а следовательно Илях, что предоставляло нам тут ряд, ну, пусть будет, свободы возможностей. И да, если кто еще не понял, это, чтоб ее, высочество определенно в любом случае собиралось нас так использовать, а я, дебил, решил попробовать ее впечатлить и договориться. Впечатлил на свою голову, заодно вручив дюжину сильных слуг. И за это, как я уже сказала, ты будешь достойно вознагражден, дорогуша. Как ты смотришь, к примеру, на то, чтобы узнать тот самый рецепт, записанный на плите времени и жизни? Секрет подобного эликсира определенно должен заинтересовать того, кто называет себя повелителем плоти. И вот тут Хила была абсолютно права, ведь фишка этого самого чуда эликсира проистекала из универсальности. Как я понял, по сути, это что-то вроде универсальной сыворотки суперсолдата, которая подойдет любому виду и расе, и я очень и очень слабо представляю, как это должно выглядеть и тем более работать. Так что да, я сильно бы так хотел такой эликсир потрогать, изучив принцип его действия от и до. Или может, ты предпочтешь рецепт отравы, что записан на плите смерти и энтропии? Поинтересовались у меня далее с очень такой хищной улыбочкой, после чего пояснили, насколько чудовищной является данная отрава, записанная на сестре-близнеце первой плиты из сокровищницы Асграда. Кажется, данная хренотень может претендовать, если не на первое место в моем топе ядов, то на второе вполне, как-никак она точно может убить аса, в отличие от той же выжимки из кровослеза, текущего почетного третьего места. И да, Хила прекрасно знала оба рецепта, она вообще много что знала и чем могла поделиться, тем самым наградив. Вот только и выбор она, вообще-то, не оставляла, не согласимся по доброй воле помогать, как пить дать, заставит, и там уже о какой-либо награде речи идти точно не будет, включая покидание нами столь чудесного места, как Хель. Да уж, Хила, такая Хила, ага, но и ее можно понять, всеми преданная, забытая и запертая здесь, озлобленная и ослабленная, а также психически сломанная, но не сломленная, ну и еще очень и очень целеустремленная. БРР, гремучая смесь, хи-хи-хи, понравилось, хи-хи-хи, без комментариев, хи-хи-хи. В связи с вышесказанным мы сейчас все дружно топали, нет, не проходить древние испытания и надевать на уже мою больную голову корону Хиля, для начала одному высочеству надо было немного отдохнуть и набраться сил, а то она реально поиздержалась с дисами, в то время как с восполнением энергии дела у нее обстояли значительно хуже, нежели у меня, ну, как хуже. Она была тем еще насосом и генератором маны, который даже сейчас минимум на добрый порядок, а то и все два превосходил мои скромные возможности по восполнению мистических сил. Вот только я на ее фоне это как ванная с кристальной чистой водой рядом с, мать его, большим таким бассейном где-то на четверть заполненным ядреной такой кислотой, подле которого расположилось еще и шикарное такое полупустое джакузи с поистине божественной водичкой, что очень и очень медленно заполняется из лишь чуть-чуть приоткрытого крана. Аналогия, думаю, более чем наглядная, да, для будущей встречи со своей нерадивой служанкой Хили надо было хотя бы на две трети бассейн заполнить, а то во время свержения Бёры ей пришлось сражаться не только с последней, но и с доброй половиной обитателей Хиля, которым пообещали улучшение местных жилищных условий, и не просто сражаться, а заодно еще и защищать от всех них лях. И да, Хила это дело прекрасно сдюжила, даже без уже собственной армии мертвых, считай, в одно лицо. Сейчас же с ней будут еще и дисы, так что она вот вообще не парилась по поводу результата, и, почему-то, была уверена, что я пройду все три испытания, необходимые для бросания вызова королеве Хиля, от которого последняя не сможет отвертеться никак. Пройдешь, обязательно пройдешь, дорогуша, а коль все же нет, то я сильно удивлюсь и разочаруюсь. Ну ок, просто ок. Кажется, я и правда смог ее впечатлить. Мне вон теперь даже на ты к ней дозволено обращаться. Видимо, совместное проведение темнейших из темных и откровенно демонических ритуалов способствует сближению с дамами вроде Хилы. Хи-хи-хи. Вот так мы и шли непонятно куда, по очень живописным местам, при этом, можно сказать, чинно общаясь о всяком и разном. В частности о том, что я смог выяснить выше, ну а также, разумеется, обо мне любимом, ибо Хила явно вознамерилась узнать все-все-все, что ей хоть как-то интересно. Например то, что моими знакомыми олимпийками оказался не кто-то там, чьих имен даже в мифах Мидгарда нет, а аж сама Афина, Гермеса и Герка, с первой из которых, как выяснилось, Хила была прекрасно знакома, правда не так хорошо, как с некой богиней тьмы Никс, с которой у нее, по всей видимости, по крайней мере сама Хила в это верила, были вполне себе приятельские отношения, и о которой уже я вообще ничего не знал и не слышал, кроме мифов с Википедии и фигурирования обладательницы данного имени в наших кукольных играх, что как бы тоже так себе источник информации, ибо я понятия не имею, на самом ли деле Никс участвовала в последней войне с йотунами, выступая при этом на стороне Асгарда, как-то, я не уточнял этот момент у Аморы за ненадобностью. Так что Хилу тут мне пришлось развлекать рассказами о моих взаимоотношениях с первой троицей богинь, особенно с Афиной, которая, опять же, я понятия не имею, с какого перепугу решила начать добиваться нашей с ней женитьбы. Но и об этом я рассказал, что закономерно перешло к пояснению того, как так в принципе получалось. Ну а там уже это дело закономерно перетекло и в столь интересную тему, как «Хо-о, какие нынче, оказывается, дурные кудесницы в Асгарде пошли, но красивые, этого не отнять, и явно талантливые, но все же, дурные, а посему, определенно, моя дорогая Корнила верно поступила, когда решила пнуть такую свою ученицу под зад из своего королевства, с чем было сложно не согласиться, ведь Амора и правда очень специфичная змеюка, и та еще дурочка, ага, разговор у нас вполне себе спорился, несмотря на многочисленные отвлекающие моменты и факторы, относящиеся к нашему маршруту, ведь тут, скажу я вам, было на что посмотреть, ибо одно дело услышать, что такое Хильхейм, а совсем другое увидеть, заодно попытавшись понять, как оно тут все работает. Это шума его пенька все просто, он загробастывает душу, оплетает ее своими корешками и наполняет ее чувством единения с природой, спокойствием и вообще блаженством, а затем неспешно начинает ее доить, заодно медленно очищая от шелухи, что образовалось у данной души за время ее жизни, после чего уже чистенькое ядро души будет пущено либо в искусственный круговорот жизни пенька, например, дабы сделать из нее какого-нибудь там элементаля, духа, монстра, а то и деревца или куст какой, вариантов реально много, либо же душа будет просто отпущена за грань, сиречь в заботливые лапки моей милой сестренки смерть. Вполне понятный процесс, по крайней мере на словах, не правда ли, вот-вот, в хиле же, хотя, тут, наверное, стоит для начала сказать не в хиле, а в Нифльхейме, ведь именно он является миром мертвых асов, в то время как Хильхейм лишь его часть, куда попадают проходя через своеобразный и достаточно обезличенный суд, обезличенный, ибо богов-то, как я уже не раз упоминал, у асов нет, а посему каждый умерший у них распределяется по местным загробным мирам согласно заключению, так сказать, коллективного бессознательного всех местных обитателей Нифльхейма, по результатам чего данный условно-коллективный разум и выдает что-то вроде «Великая героиня», в Вальгаллу ее, ну или «Не великая», но вполне достойная радости в своем посмертии, в фире ее, а то и что-то типа. Путь ее был полон как великих свершений, так и не менее великих, а главное сомнительных деяний, так что пусть докажет в испытаниях, чего именно заслуживает, в Хильхейм ее, ну или грязное и мерзкое животное, недостойное зваться асом, но все же ас, а значит по праву рождения достойный попытаться доказать обратное, в Хильхейм, и чтоб сразу с тяжелейшими испытаниями на долю этого животного. Собственно, что-то подобное предпоследнему и выдало той же Бёре, которая в свое время загеноцидила темных эльфов, создала дисов и, вообще, была той еще затейницей по жизни. И вот после того, как душа аса попадет уже именно в Хель, тот создает ей не совсем живую, но близкую к этому понятию в местных реалиях оболочку, и выкидывает куда-нибудь совсем не случайным образом в один из местных мини-мирков, где данной счастливице или счастливчику и предстоит начать вариться в местном котле, возможно буквально. По этим самым мини-миркам и проходил наш путь, и в силу того, что Хель над нами был невластен, переходить от одного места к другому было достаточно легко, просто в один из моментов ты делаешь очередной шаг и неожиданно обнаруживаешь себя в совсем ином окружении, возможно существующем или когда-то существовавшем в реальности, но это не точно, этот момент сильно зависит от того, кто нынче сидит на троне Хеля, как и испытания, что надо пройти, а также их сложности вообще вид, ведь быть владыкой Хеля это не только привилегия и сила, с возможностью не умереть окончательно, но и идущие в комплекте обязанности главного администратора этого, пусть будет, своеобразного места. Нашим первым мирком-осколком воспоминанием, после той странной пустоши, оказался кусок Етунхейма, где я вместе с лужицей, привычно меня облепивший, сходу утонул в снегу почти по колено, после чего в полной мере смог оценить и недружелюбность местного холодного климата, дополняемого столь же холодным ветром. Благо я и лужица умеем в магию, так что что-либо отморозить лично мне не грозило, простенький щит от ветра, а также простенькое плетение грелки внутри моего костюмчика, в котором тут же образовалось место еще и для одного недракона в районе моего левого плеча, и нашей бравой троице становится вполне комфортно тут находиться. Однако, лишь этим недружелюбность данной местности, как оказалось, не ограничивалась, ибо мы почти сходу смогли пронаблюдать за тем, как тут проходят свои испытания местные обитатели. В нескольких десятков метров от нас разворачивалась небольшая баталия среди ледяных скал, где три синие от холода полуголые асградки с примитивными копьями в руках, пытались насадить на эти самые копья большую такую и массивную тварюгу. Реально большую, крупнее слона, вот только слоны при таких размерах не имеют возможности двигаться почти столь же проворно, как что-то кошачье, ну или собачье, да, скорее все же последнее. У существа имелись некие костяные наросты под зубастой пастью, что напоминали бивни, а также массивный и достаточно тупой костяной нарост на лбу, что в принципе продолжался на большой голове и части спины, в которую та переходила без четко обрисованной шеи. Это позволяло твари, за счет мощных и длинных передних лап, а также даже еще более мощных, но в то же время и более коротких задних конечностей наносить могучие таранные атаки и выпады, совмещенные с попытками откусить куски побольше от своего обеда. Обеда, которому при этом было необходимо умудриться оказаться еще и незатоптанным, ну или не разорванным теми самыми лапами с приличными такими когтями, заодно избегая знакомства с длинным и гибким хвостом существа, который вот тоже был частично покрыт костяными наростами. Как мне потом пояснила Хила, тварюшка обзывалась йотунхимским зверем, порой еще называемым ледяным зверем, и данных зверьков йотуны любили использовать в роли своих сторожевых песиков, которые, при правильном и очень обильном откорме, могли вымахать до воистину исполинских размеров. И как же жаль, что данная конкретная особь оказалась всего лишь чем-то вроде плотного фантома без души. Так что не судьба мне была ее потрогать и досконально изучить. Ну да, а откуда тут взяться настоящий? Это ж Хель. Однако, данный фантом вполне достоверно имитировал свой оригинал, а еще он при нашем появлении тут же потерял к своему так и не состоявшемуся обеду всякий интерес, резко найдя для себя новую цель – Хилу. В то время как этот самый обед, вначале не понял, что происходит, а потом как понял, и тут же дал стрекача в противоположном от нас направлении, при этом радостно крича о том, что наконец-то они покинут это место. Как выяснилось чуть после, нынче в Хиле есть несколько универсальных испытаний, одно из которых звучит как-то так: «Убеги от Хилы любым способом, хоть помри, и будет тебе счастье». Ага, Лиах придумала достаточно интересный способ по мотивации своих подданных на то, чтобы те как можно меньше контактировали с ее создательницей. Заодно с чем она настроила всех подобных данной тварюшке фантомов на агрессию против Хилы, опасности для которой они не то чтобы представляли, но могли хотя бы отвлечь, а то и заставить потратить на себя толику сил. К слову, тварь до нас так и не добежала, ей костяная стрела в глазу помешала, после попадания которой фантом упал замертво, проделав в снегу неплохую такую полосу своей тушей, а затем начал исчезать, очень своеобразно растворяясь в окружающей нас действительности, словно дым. Занятное и очень показательное представление получилось, после которого нас ждала где-то двухкилометровая прогулка в горку по заснеженной, обледенелой и скалистой местности. Прогулка, которую решила усугубить на середине пути, мать ее, снежная буря. Хотя, скорее тогда уж ледяная, ведь помимо снега в ней еще присутствовали и большие таких кусочки льда, что при такой скорости ветра смогли бы в легкую освежевать не только человека, но и аса, вот только не нас с лужицей. Последней в принципе ничего не угрожало, но я все равно немного подправил параметры барьера вокруг нас, а также усилил свои мышцы, чтобы не замедлять ход, а то Хиле на данную бурю было плевать с высокой колокольни, она из-за нее лишь шлем призвала, вот только не для защиты лица, а чтоб ей новую прическу не попортила. В остальном же царевна спокойно себе шла вперед чуть ли не прогулочным шагом, так и продолжая чинно общаться со мной любимым, явно ни на секунду не сомневаясь в том, что я ее прекрасно слышу через завывание ветра, собственно, как и она меня. Ага, Хила вначале разве что пару секунд с любопытством пронаблюдав за тем, как я справляюсь с непогодой, но и только. Дайдисы, к слову, тут себя чувствовали с виду вполне прекрасно, спокойно держа вокруг нас защитное построение, которое попробовали проверить на прочность под прикрытием бури стая фантомов в виде чего-то среднего между волком и крокодилом, так называемые ледяные гончие. Их было шесть, и они до нас тоже не добежали. Ага, их аналогично монстру до того наша единственная лучница спокойно себе перестреляла. Плохая видимость, бушующая ледяная буря вокруг и более сотни метров до быстро двигающихся целей, пфф, фигня. Все шесть гончих получили по стреле строго в правый глаз, причем, стрелы выпускались по три за раз с задержкой меньше секунды. У этой диски, случаем, прозвище не соколиный глаз, я сумеречная кра, господин, сообщил мне все еще немного скрежещущий голос десирка лучница, ибо я последнее вслух спросил, уху, значит, не соколица. Хотя, с чего бы тут быть такому совпадению, хи-хи-хи, после очередного шага меж двух скал, прямо за которыми начиналось заснеженное плато, на смену леденящей буре и заснеженным пейзажем, неожиданно пришла тьма и сырость громадной подземной пещеры, в которую мы якобы вошли из туннеля за спиной. В данной колоссальном подземелье расположился столь же темный и будто так и высеченный в породе каменный город, жуткий, мрачный, но в определенном смысле даже красивый, в чем-то изящный, а еще местами подсвеченный алыми огнями, что лишь подчеркивали собой его мрачность. Как оказалось, это был город темных эльфов, которых, как по мне, правильнее было бы назвать бледными, ну или даже синюшными, ведь их бледная кожа на солнце определенно отдавала бы синевой, и занимались в этом городе ушастые фантомы тем, что всячески издевались и измывались над местными совсем не фантомами асов, что по большей части ходили в цепях и сидели в клетках, клетках, которые при нашем приближении резко открылись, вместе со всеми кандалами, в результате чего мы вновь имели честь наблюдать за представлением. Убеги от Хилы и спаси свою жопу из этого места, пока одну богиню смерти на себя отвлекают местные тюремщики. Ну, так себе, если честно, представление, мне не понравилось, как и само местечко. Оно мне об ушастых и чернозадых сволочах из моего родного мира напомнило. И тут до нас уже смогли добежать толпы ушастиков, что оказались дисом на один зуб. Да что там дисом, я бы их всех тоже легко положил своими самыми обычными нитями. Но мне этого сделать не довелось, я все так же спокойно и чинно продолжал топать рядом с Хилой, беседуя и интересуясь тем, а почему они все же темные, из-за любви жить под землей, и оказалось, что нет, все было гораздо и гораздо интереснее, ведь раса темных эльфов была древнее даже асов, так еще и зародилась она не совсем в местной вселенной, а в той тьме, что была до нее, и что была совсем не пустой, именно там появились некоторые местные хтони, которые затем вошли в гордый состав древних богов. Мда, какой очередной занятный момент истории местного мироздания. Наш путь пролегал по окраинам города и закончился так же, как и начался, очередным шагом взев абсолютной тьмы внутри одного из выходов отсюда, после чего тьма неожиданно сменилась ярким светом, сухим воздухом и жаром огненной долины Муспельхейма. Позади оказалась выжженная пустошь, а слева и справа реки лавы со скалами, между которых пролегала широкая тропа, что уходила вдаль, прямо к зеву устрашающего каньона впереди. Живописное местечко. И вот тут на нас никто не торопился нападать или убегать от нас, причем, даже после того, как мы обнаружили первых узников этого места, что располагались преимущественно в тенях скалы, которых даже вблизи было легко принять за бездыханные и высушенные в этой жаре до состояния мумификации трупы. Вот только они все же дышали и в них все еще были души когда-то живых. А, че что с ними? Поинтересовалась дрожащим голосом лужица, когда до нее дошло, что некоторые из данных трупов провожают нас взглядом. Эти ничтожества сдались и смирились со своей участью, сообщила Хила, не удостоив несчастных даже мимолетного взгляда и продолжая идти в сторону того самого каньона. Бедные, это ужасно, ужасно, отнюдь, девочка, каждый из них попал в Хель не без причины, как итог, оказавшись именно тут, сообщила Хила, остановившись и обведя рукой местный пейзаж, как и каждый из них имел шанс заработать себе лучшую долю здесь, в Хиле. Причем, он у них есть прямо сейчас, все что им надо, это просто взять и сдохнуть, пока я рядом, или найти в себе силы, дабы отправиться за нами следом, и каждый из них об этом знает. Но, как ты можешь заметить, милочка, никто из этих ничтожеств ничего подобного не делает, ибо они уже давно смирились со своей судьбой и просто стали ждать, когда окончательно забудут себя и исчезнут, слабаки, так что они не стоят ни твоей жалости, ни чьей бы то ни было еще. И тут Хила явно немного заблуждалась. Не все из местных оказались полностью и окончательно сдавшимися, ибо к концу ее пламенной речи, одна мумия каким-то образом остановила свое сердце, вторая прекратила дышать и начала стоически задыхаться, а третья столь же стоически откусила себе кончик языка, став беззвучно захлебываться собственной кровью. Но это относилось лишь к трем, а их тут таких было несколько десятков. Мда, мы же тем временем отправились дальше, дабы увидеть, что каньон в конце нашего пути стерегло несколько десятков фантомов. Ну, лично я бы их называл огненными атронахами и некой разновидностью лавовых големов, оживленных огненными духами, но и те и другими считались муспелями. И да, их дисы без особого труда покрошили в пыль щебнем, тем самым освободив нам, а также парочке все же решившихся начать ползти за нами муми, дорогу. Дорогу, на которой после определенного шага пейзаж вокруг нас вновь кардинально изменился, и на этот раз в более чем лучшую сторону. Мы оказались в лесу, очень и очень таком красивом, ухоженном и в принципе приятном лесу, преимущественно лиственном. Было тепло, пели птички и жужжали насекомые, а мягкое летнее солнышко пробивалось сквозь кроны местных высоких деревьев, что окружали собой поляну впереди, на которой раскинулась небольшая деревенька из пары десятков достаточно своеобразных округлых домиков, что-то среднее между избой и шатром. И жители данной деревни, вот же неожиданность, тоже не собирались от нас куда бы то ни было убегать. Им на нас с виду было вообще наплевать. Ну да, подумаешь, невидаль какая, великая богиня смерти Хила стоит на опушке с дюжиной вооруженных каннибалок и мутным типом в драном черном балахоне, на левом плече которого сидит маленький белый дракон, а из правого торчит любопытная хромированная мордашка с бронзовыми волосами. Фигня и тлен, обычный четверг, копаться в палисаднике, кормить белок, рыбачить в пруду и пить какой-то там отвар, сидя за столом у костра и вслушиваясь в мелодичное пение птиц, гораздо и гораздо интереснее. Хи-хи-хи, мда, любопытное изменение обстановки, ничего не скажешь. А еще не совсем понятно, что с этими товарищами не так, и в чем проблема уже кого-то из них взять и попробовать посадить на Тронхеля. Местных обитателей и так все устраивает в их положении, которое может резко ухудшиться, если они заговорят со мной, да и если уже я попытаюсь на них как-то надавить, причинив кому-то из них вред, то меня просто перенесет в другой осколок, пояснила Хила. Тут нет места насилию и конфликтам. Испытание в этом месте состоит совсем в ином, и это его неотъемлемая часть. И в чем же оно состоит? Поинтересовалась Сесилия. В том, чтобы после всех трудностей до того, не испортить все раздорами и злобой, ну или решиться покинуть это место ради еще более лучшей доли, навсегда потеряв возможность сюда вернуться, при этом прекрасно зная, что вновь придется побывать в одном из мест наподобие тех, что мы уже прошли, дитя, пояснила Хила, а лужица сглотнула. Уху, любопытные правила, да и выбор не из простых, если подумать, тем более что место с виду вполне неплохое, чтобы расслабиться и со временем полностью забыться, исчезнув и отправившись в заботливые лапки самой смерти, затем переродившись. И тут мы тоже не задержались, ибо царевна желала отдохнуть в более приятном лично для себя местечке, что ждало нас буквально в следующем осколке воспоминаний, и это оказался самый центр Асгарда, а именно его дворец. Причем, явно времен жизни тут самой Хилы, о чем свидетельствовали многочисленных фрески с историями на высоких потолках и стенах, а также статуи, и даже резьба на величественных каменных колоннах, меж которых пролегала дорога, ведущая прямиком в тронный зал с величественным троном великих царей и цариц, на котором сейчас восседал фантом самого Одина. Хм, и почему я не удивлен? А еще тут на нас тоже никто не собирался нападать, хотя фантомов в виде стражницы Инхериев в золотых доспехах здесь имелось более чем с избытком. Но нет, они просто стояли на своих постах или занимались патрулированием, и никто из них даже не дернулся, когда восседающему на своем троне чуть менее седому, морщинистому и аж все еще двуглазому всеотцу, снесло ко всем чертям голову, призванным Хилой лезвием. Да, миленько, пределов дворца не покидать, первая половина дисов останется с вами для защиты и пригляда, вторая за мной, если что, я буду в своих чертогах наверху, но без поистине важных дел, меня не беспокоить. Выдала важно Хила свое очередное повеление и просто ушла, оставив нас в компании шести каннибалок, которые на удивление синхронно выдохнули вместе с нами после ее ухода. Ну да, умеет же ее высочество напрягать одним фактом своего присутствия. Нам бы тоже следовало отдохнуть, заметил я, в очередной раз за сегодня погладив мягкий металл, покрывающий мою тушку под балахоном. Ур, и нормально поесть, ур. Согласилась со мной Снежка с моего плеча. Уху, поддакнула ее хозяйка, не спешащая от меня отлипать. Ага, Гёндал бы тоже не отказалась набить брюхо, сообщила сбоку диска копейщица, на что тут же с разных сторон послышались возмущенные возгласы ее соратниц с просьбами к этой самой глупой Гёндал заткнуться и не говорить о еде. Как они оживились-то в отсутствие Хилы. Впрочем, по ним уже сейчас было видно, что их общее состояние начало улучшаться. Ибо новая и крайне жадная до любой энергии суть дисов, вполне буквально пожирала часть силы их проклятия, в процессе чего еще и их энергетика активно перестраивалась и подстраивалась под новые реалии их существования с явным учетом наличия у них в черепушках их эрзац-филактерий, а вслед за этим начинали меняться их тела. Красотками они, правда, все еще не выглядели, но у тех, кто прошел все ритуалы первыми, уже почти полностью разгладились морщины, встали на место зубы и вновь обрисовались губы, а еще, почему-то, посинела кожа. Благо рогов так и не появилось, как и хвостов, что не могло не радовать. Почти все явно шло в рамках моих предположений, и это было хорошо. А ну все заткнулись, дуры. Рявкнула главная среди оставшейся с нами шестерки, что была в принципе главной у дисов, которая по совместительству еще и первой прошла все ритуалы, причем, она сама вызвалась быть первой. «Простите за несдержанность моих подчиненных, господа», — повинилась Десирка, а затем представилась по всей форме, назвавшись первой сестрой Брюн, а после чего сообщила нам очень важную для нас новость, которая так-то лежала на поверхности, но не была очевидной. «Господа, вам, наверное, стоит знать, что в Хиле нету еды для живых. Ну да, и правда, откуда в мире мертвых, отличающегося той еще зыбкостью, взяться нормальной еде? Вот-вот, как и в зеркальном измерении, ниоткуда. Но в отличие от зеркалки, у местной еды, а точнее почти буквально воспоминания о ней, имелся вкус. И около нулевая, а при длительном употреблении даже минусовая полезность. Так что тут-то до меня и начало доходить, откуда у Хилы взялись ее черные вены. Мда-а, не удивлюсь, что и причина этих ее странных перепадов настроения тоже отсюда же растет, по крайней мере частично. Подумать только, 2000 лет поддерживать свой так-то вполне живой организм исключительно энергетически. Однако, если кто-то думает, что данное открытие помешало мне, моей ученице и нашему мелкому недракону в полной мере насладиться всем спектром предлагаемых местной, воистину королевской кухни яств, то этот кто-то сильно так ошибается. Просто поднежнейшее мясо со спины запеченного на вертеле чибиса, нечто большое, чешуйчатое, тупое и рогатое, что подавалось местными фантомами-кухарками под кисло-сладким соусом из каких-то там бобовых культур с Ванахима, вместе с гарниром из вполне привычного нам картофельного пюре. В это самое пюре мною были добавлены полностью безвкусные добавки, несущие в себе все необходимые для наших организмов микроэлементы. Так что именно первую тарелку с пюрешкой надо было скушать обязательно, а вот все остальное можно было в себя запихивать хоть тоннами, пробуя на вкус все-все-все, что только приглянулось. И тут такого, скажу я вам, имелось до хрена и больше. И мясо, и рыба, и хрен знает что в принципе, сотни разных соусов и гарниров, но неизменно вкусное. Ибо асы просто обожали вкусно и сытно покушать после ратных подвигов, а мы были в их святая святых, в дворце их царей и цариц во времена самого-самого расцвета их могущества. Так что мы, честно говоря, немножечко даже заколебались пробовать все это богатство в местной трапезной под завидные взгляды дисов. И да, вот уже им нормально пожрать было не судьба, так как проклятие может и ослабло, но не исчезло, а плоти асов на столе как раз таки и не было. Причем, в их случае нужна была исключительно настоящая плоть. Я правда попытался ради эксперимента попробовать синтезировать для них из моих запасов биомассы хоть что-нибудь, что им покажется хотя бы съедобным. Ради этого дела, даже свою собственную кровь использовал, чутко с ней похимича, но тут меня ждал лишь провал. Так что полезные для их организмов добавки они, может, и получили, не забыв затем сбегать с данными добавками к своим сестрам и их новой владелице, но вот хотя бы чисто эстетического удовольствия от этого они приобрести не смогли, им даже запахи моих потуг не нравились, от которых любой вампир бы на слюну и зашел. Ага, проклятие божественного уровня, они такие, и в текущих условиях я данное проклятие фиг обману. Вот только меня все равно искренне поблагодарили за попытку, как и за то, во что я их превратил. И знаете, последнее меня, честно говоря, сильно так смутило, ибо реально искренне благодарить за демонификацию и, по сути, порабощение, что шло в комплекте с теми еще пытками, которых даже врагу не пожелаешь. Подобное, наверное, последнее, чего я ждал в этой жизни. Хи-хи-хи. Однако, сами дисы на это смотрели совсем иначе, их даже владелица во всех смыслах устраивала, они же бывшие валькирии, причем лучшие из лучших своей эпохи, сами фурии. Ахилла законная наследница престола Асгарда, так что для них, вообще-то, было более чем честью служить ей, особенно теперь, когда к ним активно так начал возвращаться разум и здравомыслие. Правда, Гёндал и умереть окончательной смертью не отказалась бы, решила добавить от себя в общую копилку относительно последнего одна копейщица, что предпочитала говорить о себе исключительно в третьем лице. «Заткнись, глупая Гёндал». Тут же выдали ей хором ее товарки. А что не так, Гёндал лишь сказала господам правду. Насупилась копейщица. И Гёндал думает, что ее сестрицы тоже от этого бы не отказались. И судя по поведению остальных, это и правда было так. И, к слову, забавный факт, оказалось, что глупое, это не обзывательство в случае с данной конкретной десиркой, а самое настоящее и честно заслуженное асгардское прозвище, как первая сестра у Брюн, сумеречная у вон той лучницы Кры, ну или чаровница у Аморы. И с получением данного прозвища еще во времена до их проклятия была связана далеко не одна забавная история, которую Гёндалф с удовольствием начал рассказывать лужице еще во время нашей дегустации местных изысков в трапезной, затем так и продолжив это делать с не меньшим энтузиазмом и самоотдачей, когда нас повели на экскурсию по дворцу, за что, честно говоря, я был крайне признателен этой странной дамочке, байки травить она явно умела, а Сесилии сейчас как никогда надо было расслабиться и отвлечься, а то ладно я калач тертый и привык к всякому и разному, а вот моя ученица за, считай, последние 24 часа пережила и пронаблюдала во всей красе за инопланетным вторжением, а затем угодила сюда, где ей вначале пришлось угождать одному высочеству с волосами в тех еще декорациях, потом далеко не один час любоваться на темные ритуалы в нашем с Хилой совместном исполнении, а затем еще и прогуливаться по не самым приятным для просмотра и в принципе посещения местам Хиля. И она все это на удивление стойко перенесла, по крайней мере с виду, и я очень боюсь, что только с виду, а посему веселые байки одной глупой Гёндалф, после вкусного ужина, а также интересная экскурсия с очень живописными такими видами по не менее интересным местам дворца Асгарда времен Хилы, это вот явно то, что нам всем сейчас и было нужно. По данному дворцу можно было спокойно бродить далеко не один день, любуясь не только местными красотами, но и видами из окон, с многочисленных балконов или с обзорных площадок на сам Асгард, который, как рассказали нам дисы, с виду слабо изменился со времен уже их жизни в нем, тогда разве что блеска золота и всех иных его оттенков было поменьше, ибо в моде был блеск серебра и металла, ну и всякие фрески на том же потолке тронного зала изображали подвиги Бёры, а тут теперь Одина и Хилы, которая на данных картинах очень часто присутствовала верхом на большом таком волке, с мечом в одной руке и Мьёльниром в другой. Все явно шло хорошо и ничего, как говорится, не предвещало, но, как оказалось, наши здесь приключения на сегодня еще не закончились. А ведь нас как раз повели оценить по достоинству местные купальни, дабы мы окончательно расслабились, вот только вместо величественных бассейнов и парных, которые мы уже видели издалека, пред нами вдруг просто взял и предстал тронный зал все того же Асгарда, вот только в нем вместо золотых и светлых оттенков преобладали черные и зеленые, да и появился он перед нами своеобразно. Вот мы идем по широкому коридору и видим в конце него те самые купальни, а вот на месте них и этого самого коридора вдруг возникает это чужеродное, но при этом будто вросшее в окружающую действительность место. Место, в центре которого был трон, а на троне сидела она, смотря на нас тяжелым и в то же время как будто сильно уставшим взглядом своих зеленых глаз. Лех, а кто это еще мог быть? Не была похожа на Хилу от слова совсем. Невысокая и миниатюрная, а также с азиатскими чертами лица, так еще и в темно-зеленом наряде с широкими рукавами, что подошел бы какой-нибудь там чиновница времен Древнего Китая или Японии, но никак не Асгарда. Прическа у нее вот тоже была на азиатский манер, ну знаете, с длинными такими шпильками в волосах. Так что с ее создательницей нынешнюю королеву Хиль роднил лишь цвет волос и глаз, даже общих черт лица не было. Рядом с троном Лях лежала большая такая зверюга, чем-то похожая на волка, но с более приплюснутой мордой и сильно выраженной мускулатурой под черной шкурой, а также с горящими алым пламенем глазами, что сейчас тоже уставились на нас и дисов, уже ощетинившихся оружием и взявших меня с лужицей в своеобразную коробочку. «Так значит это правда», — произнесла тихо Лех, но мы ее прекрасно услышали. «В моем царстве странным образом появились живые, что тут же попали в руки Хиле, которые они затем помогли как-то подчинить дисов. Я не ведаю, кто вы и откуда, и как сюда попали, да и мне все равно на это, но я не могу позволить вам и дальше помогать Хиле, а посему простите, но вы должны умереть», — сообщила она, и тут же с ее рук сорвались сотни зеленых и явно смертоносных сгустков, часть из которых перехватили дисы, местами собственными телами, а часть пролетела мимо, ибо стоять на месте и ждать, когда в меня или лужицу попадут эти бяки, я как-то не собирался, а посему я схватил свою ученицу в охапку и сразу разогнал свой организм до возможного предела, заодно усилив его боевым коктейлем, тем самым резко выйдя на уровень физических возможностей, сравнимых с той же Петрой, но не дотягивающих до уже Стефы. ТЦ, не противьтесь своей участи, странные живые, и тогда я обещаю, что вас будет ждать приятное посмертие в моем царстве. сообщила Ляха и увеличила на целый порядок количество сгустков, которые еще и начали пытаться на нас навестись. А, явно сильно так удивилась местная владычица, когда ее снаряды, все же попав и в легкую пробив мой барьер, ничего не смогли нам сделать, беспомощно разбившись об металлическую плоть моей ученицы, что покрыло меня целиком и полностью. Ну, как ничего, в моем многострадальном балахоне появились новые дырки, а я ведь только его хоть в какой-то более-менее нормальный вид привел. Эх, поняв, что так просто нас не прикончить, Лях изменила тактику, она взмахнула руками и перед ее троном начали возникать местные обитатели в лице инхериев и даже валькирий. Как отличить последних нам недавно рассказали дисы, показав свои татуировки на предплечьях и все еще сохранившиеся отличительные метки на их древней броне. Убейте все еще живых и вас будет ждать достойная награда, провозгласила Лях и призванные тут же поспешили выполнить ее волю. Все, кроме одной.